они себя ведут. Они точно не из Новосибирска, ведь иначе я бы их узнал. Пьяные парни продолжают позорить честь всех благородных, разговаривают все громче, донимают официанток, громко выпивают и толкают невероятно глупые тосты, едва ли не на весь вагон. Вскоре, не столкнувшись с сопротивлением, они, видимо, решают, что им дозволено все. Отпускают вульгарные шутки, причем уроды такие, выбирают их объектом только простолюдинок. Ну, конечно, ведь за ними не стоят влиятельный род или двойка-тройка телохранителей. А если что-то произойдет, то они просто могут надавить своим статусом. Блондинка, что сидит в гордом одиночестве неподалеку от меня, тоже попадает под их прицел. Вот только она, в отличие от остальных, не спешит уходить, а гордо отвечает на одну из похабных шуточек. «Правда, думаете, что благородным должно себя так вести? А знаете что? Да идите вы к черту!» Недовольно повышает голос она, а сама явно нервничает. «Но сейчас я эту-то кралю перевоспитаю», говорит один из молодых дворянчиков и направляется к девушке с явно недобрыми намерениями. Он едва перебирает ногами, но я уже благодаря пассивному сканированию окружающей среды чувствую, как по его слабым и кривым каналам бежит мана, которая вот-вот выплеснется во что-то опасное. Не для меня, разумеется, для девушки. Глава 11. Сижу, спокойно ем роллы. Пьяный дворянчик, как ледокол, рассекает через официантов и простолюдинов. Он идет к блондинке и смотрит на нее, как на товар. Мне это очень не нравится. А еще очень не нравится, когда моему ужину мешают всякие недоноски, которые только позорят сословие, к которому я теперь принадлежу. «Никита, выведи девушку и остальных дам, что могут подставиться под удар». Говорю нарочито громко, чтобы те, кому нужно, гарантированно услышали. «Сию секунду». Быстро отвечает парень, вскакивает из-за стола и быстро выводит блондинку, по пути захватывая с собой еще несколько девушек. Они даже не успевают возмутиться, как мой слуга их каким-то образом забалтывает и отвлекает от этой ситуации. Пьяному аристократу это очень не нравится, но он ведь слышал, что приказ отдал я. Поэтому подходит ко мне, несколько секунд смотрит, замечает родовое кольцо на пальце. Я тем временем смакую очередной кусочек лосося на рисовой подушечке с соевым соусом, медленно, с наслаждением, будто ничего и не происходит. «Как будешь рассчитываться за то, что девку из-под носа увел?» Подбоченившись, злобно спрашивает он, причем энергия из его каналов уже не то чтобы сильно стремится к выходу. «Никак, проваливай!» Лениво бросаю ему, даже не глядя в глаза, все равно, что кость собаки с барского стола. «Да как ты?» Бычится он, едва не размахивает руками, но вместо этого оглядывается и зовет своих дружков. «Валерий, Демид, сей господин не понимает по-хорошему!» С трудом проговаривая слова, вещает пьяное благородное быдло. «Надо бы проучить!» Никита уже вывел девушек из вагона ресторана и даже успел позвать подкрепление. Именно поэтому я сейчас смотрю на Федотова с остальными гвардейцами, едва заметным жестом велю не вмешиваться. Боковым зрением вижу, как еще два дворянчика встают из-за стола. Свистом и гоготом их поддерживают друзья. Не благородные, а просто позорище. Тем не менее, я не упускаю шершавой палочки из рук. Подхватываю очередной суши, как и полагается, макаю в темный соус, причем так, чтобы розовое мясо пропиталось, но рис весь до единого зернышка не впитал и капли. Не знаю, насколько так вкуснее, но это соответствует канону. Медленно закидываю получившееся лакомство в рот и понимаю, что те, кто придерживается такого способа, точно разбираются в том, как есть суши. Приятный вкус обволакивает язык сперва волной соуса, затем нотками нежного лосося, и только после разбавляет вкус легкой сладостью практически безвкусного, чуть подсоленого риса. Объедение? Но, похоже, сейчас мне помешают наслаждаться трапезой. «Пойдем, молодой!» Тянет к моему плечу руку один из троицы. Чего-то подобного я и жду, а потому тело уже запитано маной. Конечно, настоящую магию в вагоне-ресторане использовать накладно, но вот усилиться не лишнее. Взрываясь резким движением, хватая лохматого за руку. Ноль лишних мыслей, ноль реакций на лице. Стою после рывка настолько плавно, что сторонним наблюдателям даже непонятно, как одно движение настолько плавно переходит в другое. Я же продолжаю уже третье. Правой рукой тяну предплечье недоумка к столу. Левой резко, словно ловлю мяч, хватая его за голову. И, наконец, четвертое движение, финальный рывок. Проворачиваюсь на пятках. Переставляю левую ногу для крепкого упора. Со всей силы обрушиваю корпус вниз, чуть докручивая. Рукой же давлю со всей силы. И вот пьяный благородный, прочертив лбом по воздуху широкую дугу, с глухим звуком ударяется об пол. Пусть потом скажет спасибо, что в этом месте на столе не оказывается посуды. Впрочем, второй тут же срывается с места и пытается ударить меня заметно дымящимся кулаком. Еще немного, и в ход пойдут огненные хлысты, шары, бумеранги. Однако играючи уворачиваюсь от удара. Чуть преклоняюсь, а затем делаю резкий выпад. Со всей силы отталкиваюсь ногами, направляя плечо точно в живот магу огня. Одно мгновение, и вот уже мои руки сжимаются за его спиной в кулак. Выставляю правую ногу вперед, перекручиваю руками и уже с высоты направленным усилием кидаю его лопатками на пол. К сожалению, для пьяного дворянчика он не вырубается, а все еще пытается ударить меня огнем. Ох, не хочется мне этого делать, но приходится. Подтягиваю его одной рукой за грудки, в то время как другой уже двигаю по широкой дуге. Мгновение, вспышка. Мой кулак встречается с широкой челюстью, и после удара маг с аспектом огня вырубается, падает рядом со своим дружком. Третий глазеет на все это, широко подняв брови. Он едва не роняет подбородок от удивления и при этом реагирует на все так, будто у него реакция замедлена на секунду-две. Взмахиваю в его сторону кулаком, но не бью, нет смысла. Он падает назад и ползет, перебирая руками и ногами. «Проваливай!» — спокойно говорю ему, затем смотрю на столик, где сидит остальная золотая молодежь. Все они будто вмиг трезвеют и теряют всю свою молодецкую дурь. Они смотрят на меня так. Не знаю, наверное, примерно так смотрит заяц на тигра, который решает им полакомиться. Настолько этот взгляд выразительный и не нуждается в пояснении. В итоге конфликт затухает, разве что остаются свидетели. Я усаживаюсь обратно за стол, беру палочки и выбираю очередной ролл. В этот момент мне захотелось такой, в котором побольше огурцов и ломтик тунца. Дворяне тем временем, как нашкодившие гимназисты, спешно собираются и уходят. Лишь один из них, видимо, самый трезвый, выкрикивает уже из прохода. «Я не знаю, кто ты, но ты за это ответишь. Обязательно, так и знай!» «Да-да-да», — ворчу я себе под нос. «Блин!» Вижу, что из удара стол пустой головой соус расплескался. Не получится им насладиться. Никита вскоре садится напротив меня и тоже молча ест. Я же смотрю по сторонам, оцениваю обстановку. Федотов и гвардейцы усаживаются за стол неподалеку, чтобы лучше контролировать обстановку, после чего он мне едва заметно кивает и берет в руки меню. Со стороны может показаться, что инцидент решен на месте, но я не вчера родился, а потому прекрасно понимаю, будут последствия. Еще это понимают мои люди и некоторые благородные, что часто теперь поглядывают на меня. Наверное, думают, что скоро на меня откроют охоту, ведь золотая молодежь на такое правда способна. Гипотетически. Ведь родители этих обиженных мальчиков наверняка услышат их версию случившегося. Никита, расскажи обо всем Аманде и попроси позвонить через час. Хорошо, Алексей Федорович. Он достает планшет, переносную клавиатуру и ставит устройство на стол. Пишет так быстро, что, кажется, мысль не поспевает за пальцами. На звонок Аманды я отвечаю уже в купе и жестом прошу Никиту прогуляться. Помощница задает мне несколько вопросов, а затем выдает свой профессиональный вердикт. Ждите писем и визитов от многочисленных адвокатов. Убивать их не вариант. Что тогда посоветуешь? Спрашиваю я, глядя, как за окном проносятся ночные горные пейзажи с редкими домиками, в которых горит свет. Придется обыграть официально как самооборону. Немешко отвечает Аманда. Эх, в ответ я только фыркаю и отвечаю. Свяжемся еще. Подумаю об этом позже. Поезд вскоре останавливается в точке назначения. Я беру свою единственную сумку и выхожу из купе. Все еще в поезде встречаю Никиту и гвардейцев. «Наконец-то приехали», — говорит Никита и тянет руку к моей сумке. «Думаешь, сам не донесу?» — спрашиваю с легкой улыбкой. Понятно же, что он делает это из чистого профессионализма. Есть популярное мнение, что благородные не для того рождены, чтобы сами свои бытовые вопросы решать. «Но если что, я всегда к вашим услугам», — отвечает помощник. «Не полагается, господин, вам самолично сумку таскать?» — говорит один из гвардейцев, но быстро замолкает, когда я смотрю на него с суровым взглядом. «Парни, я взял вас не в качестве грузчиков или нянек. Вы же знаете». «Да, Алексей Федорович, конечно. Больше не повторится», — говорит Федотов, сторожась на гвардейца. «Все вместе мы выходим. Деревня здесь не настолько большая, а потому вместо вокзала лишь платформа. Пока парни возятся и решают вопросы транспорта, я просто смотрю по сторонам. Дышу полной грудью свежим горным воздухом. Он наполнен ароматом хвои и горных трав. Очень непривычно для меня. Неподалеку от платформы раскинулась деревня. Не будь здесь дороги, в том числе и железнодорожной, про нее можно было бы сказать, что она затерянная среди величественных Алтайских гор. Где-то вдали, на зеленых лугах, за извилистой речкой с ледяной водой, пасутся кони, а над крышами домов кружат коршуны, высматривая добычу. Воздух звенит от стрекота кузнечиков и далекого переклика пастухов. По узкой грунтовой дороге, петляющей между бревенчатых, а еще теперь и кирпичных изб, с ревом проносятся квадроциклы. Они оставляют за собой облака пыли. У магазина с выцветшей вывеской толпятся местные. Кто-то в обычной деревенской потасканной одежде, кто-то в модной, городской. Еще из интересного. Воздух здесь как будто более тяжелый. И даже вдалеке от источника я чувствую, как он насыщен манной. Гораздо больше, чем у меня в саду, рядом со специальными растениями. Небо здесь вообще необычайно. Оно кажется еще чище и ярче, чем над Новосибирском. Вскоре кто-то из местных подгоняет к нам два внедорожника. «Доброго дня от нас, от Алтайских гор!» Бодро улыбается один мужчина. Выглядит он больно свежо для своего возраста. «Кто из вас господин?» — спрашивает второй. «А что, не видно?» Возмущается Федотов и представляет меня легким поклоном головы. «Это Алексей Федорович. И лучше бы ему понравился ваш транспорт. О, азики здесь нравятся всем!» Усмехается один из водителей. «Забуксовать на них сложно, да и не подводят. Зато салон, наверное, деревянный. Спрашиваю я, и, очевидно, попадаю в слабое место этих машин класса ширпотреб. Как есть, господин?» Пожимает он плечами в ответ, не видя в этом ничего такого. «Эти машины я вижу так близко впервые, но слышал про них. Местные, да и мои люди, тоже называют внедорожники азиками, где аббревиатура расшифровывается как Алтайский автомобильный завод. Вот только я не обманываюсь по этому поводу, ведь знаю, что машины производят не в Республике Алтай, а в Алтайском крае. К слову, ААС — это вообще дочерняя компания Ползунов-Парсил. Смотрю на один из внедорожников, и все не могу оторвать взгляд. Вроде бы неказистый, какой-то странный, но суровый и надежный. Корпус в шрамах от камней и веток, краска, выгоревшая до оттенка старой меди, но в угловатых формах все еще чувствуется неубиваемая мощь. Колеса весьма широкие и зубастые, решетка радиатора, словно скал, обнажает лишь простоту и, собственно, через раны сам радиатор. В оазике ни капли гламура, только сталь, немного кривая и ржавая, а еще мощные болты. Ну и непоколебимая воля покорять новые вершины. Закидываем вещи в багажник и забираемся в салон. Он насквозь пропах бензином и тайгой, а потрепанные сиденья не самые удобные. Тем не менее, это один из самых подходящих внедорожников для местных условий. Во время поездки я смотрю в окно. Больше думаю о своем. Этот небольшой поселок умудряется не просто жить, но еще и развиваться за счет пересечения туризма и добычи зоны рядом с источником. Да, в предоставленную информацию атамана охотно веришь, когда смотришь на все это собственными глазами. Здесь собирают редкие растения, и речь не только про съедобные. Есть и несъедобные, которые обладают не только целебными свойствами, но еще и содержат в себе ману. Охота? Куда без охоты? Добыча здесь интересная. В основном это хищные твари, впитавшие магическую энергию. Причем не обязательно лишь мутанты, ведь и волк, долго живущий возле источника, становится сильнее, злее, умнее, а значит, и опаснее. Как раз на последних любят охотиться те, кто приелся уже другой охотой. Вскоре оазики останавливаются. Местные оставляют нам их в аренду, забирают оговоренную сумму и уходят. «На этом наше дело все», — сообщает первый водитель. «Желаю вам хорошо отдохнуть, господин», — бойко говорит второй. «Бывайте», — нехотя отвечает за меня Федотов. Мы же выгружаем сумки и планируем заселиться в заранее заказанном доме на окраине деревни. Дом стоит крепко и основательно. Грубые бревна, темные от времени и непогоды, сложены в ладный сруб. Между ними узоры из мха и трещин. Верхний этаж чуть уже нижнего. Окна небольшие, с массивными ставнями, словно прищуренные от ветра и солнца. Антуражненько, как раз для приезжих. «Мы как будто в прошлое попали. А, Алексей Федорович, что скажете?» — спрашивает Никита, попутно перетаскивая сумки из багажника в дом. «Да, что-то такое в этом есть», — соглашаюсь я. Никогда прежде не был я так близко к простой сельской жизни. Вокруг ни заборов, ни палисадников, только высокая трава да несколько берез, шелестящих листьями над одним из окон. Гвардейцы вскоре перетаскивают внутрь дома последние сумки, и все вместе мы собираемся в гостиной, как раз рядом с тем местом, где на стене план дома, видимо, требования пожарной безопасности. Вот. Федотов тыкает пальцем на самую большую комнату, что находится на втором этаже. «Господин, как специально для вас сделано?» «Отличный выбор, Артем». «Спокойно соглашаюсь я. Все-таки комнат здесь еще много, а потому парни не потеснятся». «Чур моя!» Никита указывает на маленькую комнату, окна которой выходят на горы, ровно с противоположной стороны от входа в дом. «Моя!» Федотов выбирает комнату рядом с моей. Надо полагать, чтобы обеспечить мне большую безопасность. «Да уж, словно дети. Но они прекрасно знают, что по таким мелочам я возмущаться не буду». Переодевшись в более подходящую одежду, я выхожу из своей комнаты и застаю гвардейцев, в том числе и Никиту, в большой столовой на первом этаже. «Парни, отдохните пока. А мне нужно обойти местное бюро по продаже земель, если что, на связи». «Есть, господин», — недовольно отвечает Артем. «Должно быть, хотел предложить мне гвардейца в качестве охраны, но не настаивает». «Правильно. Нечего со мной лишний раз спорить, не по статусу». В итоге общаюсь с разными деловыми людьми из разных контор. Изучаю карты, оцениваю на них выделенные зеленым цветом зоны повышенного магического фона. Некоторые участки уже выкуплены или арендуются под лаборатории и особняки магов из более влиятельных и богатых родов. Конечно, Дикий Источник — примечательное место. Сюда не зазорно за несколько сотен километров приехать. Свободные и относительно доступные земли есть на вторичном кольце. Причем они отнюдь не бесполезные, а довольно близко расположены к источнику, чтобы мана от него ощущалась на участке повышенной концентрации. Дальше я изучаю рынок в целом. Надо же с чего-то начать. После чего уже выслушиваю местных брокеров, изучаю цены на конкретные участки. Затем аккуратно начинаю переговоры о покупке. Мне важны все мелкие детали, а не только цена. Я интересуюсь тем, кто владел участком раньше, кто может возразить против сделки, какие налоги платятся в имперскую казну, и много чего еще интересует меня. На разных переговорах и обсуждениях веду себя сдержанно. Никому из всех, с кем общаюсь, не позволяю понять своих долгосрочных планов. Между делом я и мои люди устраиваем поездки к источнику на оазиках. Дорог в горах почти нет, только направления. Такие ухабы и холмы, что порой кажется, из машин все просто повлетаем. Но зато какие живописные места. Скалы, заливные луга, водопад, кристально чистые ручьи. Разумеется, ближе, чем на 5-10 километров, никто нас к источнику не подпускает. И в первую очередь, это толстая и высокая бетонная стена. Ко всему прочему, она еще и сигнализацией, да, возможно, еще и артефактно защищена. Все же тут надо подобраться поближе, чтобы сказать наверняка. Описать источник не так-то и просто. Это нечто вроде гейзера, что вырывается прямо из-под земли. Вот только вместо пенящейся воды под напором — первородная чистая мана. Кстати, на закатном солнце прям видно, как туман из маны окутывает ближайшие холмы, спускаясь в низинки. Животные попадаются нам крайне редко. А когда попадаются, то лишь очень агрессивно и неестественно себя ведут, после чего быстро исчезают. Порой настолько они злобные и умелые, что остается лишь гадать, насколько же умнее и опаснее их сделал источник. И это мы еще ни одного измененного магии животного не видели. Со временем я все больше осознаю, что этот район вблизи деревеньки Кош-Агач может стать не просто тренировочной базой, а настоящим плацдармом для моего собственного магического роста. Кроме того, он сильно поспособствует моей финансовой независимости от семьи. Сижу в удобном компьютерном кресле в офисе фирмы, что занимается землями при источнике. На столе передо мной больше нет бумаг, потому что сегодня я закончил изучать все доступные варианты и сделал выбор в пользу некоторых из них. Впрочем, это еще не заключение сделки купли-продажи, а лишь доступ для осмотра участков непосредственно на месте. Казалось бы, всего лишь бумажки, но именно благодаря им у меня появляется возможность переговорить с владельцами земель без посредников. А это дорогого стоит, ведь конечную цену определяют именно они, исключительно после личной встречи. Напротив меня, за большим столом, выседает молодой мужчина в аккуратном деловом костюме. Он все еще трудится вовсю. Торопится, лишь бы только мне угодить. Он что-то отбивает на клавиатуре, поглядывает в монитор, а принтер рядом с ним без устали распечатывает документы. Рождение каждого нового листа знаменуется громким хлопком печати. Понимаю, что ждать еще и своих людей мне не с руки, а они могут задержаться, ведь я отпустил их в ближайший ресторанчик. Беру свой смартфон со стола и звоню Никите. Я скоро закончу, поэтому собирай парней. Нам предстоит долгая поездка. «Взять еду в дорогу, господин?» — участливо спрашивает Никита. «Да, только быстро». Отвечаю и сбрасываю звонок. Несколько минут смотрю на профессионального бюрократа в своей стихии. А что? Тоже интересно. Он так быстро ставит печати, при этом печатает что-то на клавиатуре, а еще скрепки, папки. И как только во всем этом не путается? «Вот, Алексей Федорович!» Обрадованно выдыхает он. «Эти документы позволяют вам осмотреть участки номер 7, 24, 42. Можете не утруждать себя перечислением». Я протягиваю руку к документам с явным намеком, что ждать больше не намерен. «Да, конечно», — кивает мужчина и передает мне документы. «До свидания», — говорю ему и выхожу из кабинета. Быстрым шагом по коридору, и вот я уже на улице. Только спускаюсь с крыльца, как вижу два азика, а рядом с ними мои парни. Кто облокотился на машину, кто полусел на капот. Им, судя по улыбкам и блеску в глазах, явно не терпится отправиться в путь. «Никита, отвечаешь за документы?» Протягиваю ему папку, а сам усаживаюсь на переднее пассажирское кресло азика. Именно сюда, потому что здесь крайне удобная ручка на торпеде. Если держаться за нее двумя руками, то на кочках почти не подкидывает. А еще через лобовое стекло открывается шикарный вид, ведь мы уже едем вне границы Кош-Агач к первому участку. Конечно же, заявиться туда просто так большого смысла нет. Нужно ведь обсудить детали сделки с собственником. Поэтому по пути я набираю ему. «Добрый день. Это Алексей Федорович Орлов. Вам будет удобно через 40 минут показать надел?» «Да, разумеется, приезжайте», — отвечает он, даже не представившись. Мы с парнями, покорив на внедорожниках несколько ям с грязью, два ручья и одну непролазную колею, вскоре оказываемся в нужном месте. «Живописненько тут», — комментирует один из гвардейцев. «Зато дорога, ужас», — вытирает пот с лица Федотов, ведь именно он рулил. Пока нет владельца, я выхожу из машины и так удачно, что с холма осматриваю весь участок. В принципе, надо брать. Из приличных построек только красивое, но довольно скромное поместье. Еще на участке много деревьев, бежит ручей, и в целом все хорошо. Относительно недалеко от деревни. Из дома вскоре выходит суровый толстый мужчина в халате и сигарой в зубах. Похоже, он только что из бани. «Алексей Федорович?» С легкой улыбкой он протягивает мне руку. «Рад знакомству. Меня зовут Герман Анатольевич. Пройдемте на участок. Так сказать, почувствуйте магический фон, проникнитесь Алтаем». «С удовольствием, Герман Анатольевич», — отвечаю ему, при этом используя официальное обращение по имени, как и требует этикет. Но дальше, как и сказано, ходим по участку. Герман рассказывает про него, я задаю вопросы. Ничего особо интересного. Не дом ведь покупаю, а землю. Кстати, в само скромное поместье мы не заходим, а значит, оно точно не преимущество. Следовательно, я уже лучше представляю итоговую цену. Как раз про нее и спрашиваю. «30 миллионов», — говорю я. Такую цену мне назвали в агентстве. «О, да бросьте, Алексей Федорович!» Раздраженно отмахивается Герман Анатольевич, а лицо кисло, будто съел лимон. 50 и по рукам. 35. Забрасываю крючок, чтобы понять, можно ли вообще с ним договориться. 49. Что же, спасибо за потраченное время. Отвечаю сразу. До свидания. Да, сделки не будет, но это не повод грубить. Разве что после моего уезда у этого мужчины больно недовольное лицо сделалось. А он мне сразу не понравился. Взгляд у него хитрый, говорит Артем, выруливая с участка на общую дорогу. И сигарета вонючая, фу, комментирует Никита. Ох, парни, нам еще сегодня с несколькими людьми встречаться. Боюсь, этот еще был один из самых приличных, хмыкаю я. Впрочем, всяким пустякам не сбить мой боевой настрой. Потом мы с парнями заезжаем еще на несколько участков. Везде схожая ситуация. Никто на самом деле не готов продать свои земли за ту сумму, которую указывали в агентстве. А еще быстро выясняется, что земля здесь — это не такой обычный товар, как, например, в городе, где нет источника. Формально участками здесь распоряжается имперская канцелярия. Но на практике все несколько сложнее. Большая часть лучших наделов уже давным-давно распределена между старыми родами. Еще какая-то часть между военными лабораториями и между магами-отшельниками. Именно их здесь называют по какой-то причине шаманами. Кроме того, местные чиновники отказываются даже обсуждать сделки без гарантий и залогов в размере, превышающем казну небольшой провинции. Все это лишь еще раз подтверждает, кто у источников, тот и у власти. Жизнь в этом плане сурова и несправедлива, но хотя бы очевидна и последовательна. В итоге я решаю сменить тактику. Все наделы, что мне понравились, я уже посмотрел. Да потому буду просто выжидать момент, удачный для покупки. При этом мне не обязательно все это время находиться в горах, разве что подождем еще несколько дней. Нас в комнате отдыха трое. Я, Никита и Артем. Теплый свет льется на темные бревенчатые стены, подчеркивая естественную фактуру дерева. В центре комнаты и нашего внимания большой бильярдный стол. «Ну что, Артем, я выиграл. Теперь я с Алексеем Федоровичем», — с улыбкой говорит Никита. «Это не ты выиграл, а я проиграл», — ворчит Федотов. «В следующий раз никакой красивой игры, только победа». Я лишь тихо усмехаюсь, наблюдая за их диалогом. В углу стоят массивные кожаные кресла, а рядом низкий столик с медным самоваром и разными лакомствами. Воздух пропитан ароматом смолы, легким дымком от камина. Да, в этом арендованном домике Кош-Агача действительно дворянская роскошь. Я медленно опускаю ложку в янтарный алтайский мед, густой, словно плавленая карамель. Он пропитан ароматом луговых трав и горного воздуха. На языке сладость растекается теплой волной, оставляя послевкусие в виде легкой горчинки. Хотел бы я знать, с каких цветов собрали этот мед пчелы. Никита тем временем подходит к столу, берет кий и разбивает треугольник. Ничего зрелищного и ноль попаданий в лузу. Зато он доволен и говорит. «Господин, жду вашего удара». «Один момент», — отвечаю я. Рядом на столе стоят сочные ягоды, недавно собранные в предгорьях, и душистый травяной чай в кружках из того самого самовара. Испив из чашки и отставив ее, я подхожу к бильярдному столу. Моя очередь бить. Пальцы сжимают кий с привычной уверенностью, хоть это вовсе и не рукоять облегченного меча. Прицелившись, делаю резкий удар. Кий взмывает, словно коварный укол мечом. Шар срывается с места с глухим сочным стуком. Он сталкивает другой, и тот, описав плавную дугу, с тихим звоном исчезает в лузе. Красота удара, точность расчета. Мне чертовски нравится эта игра. Обязательно закажу себе бильярдный стол в поместье, как только вернусь. «Хороший удар, господин», — улыбается Никита. Он достает шар и размещает его в прямоугольную ячейку моих забитых. «Спасибо». Не без радости улыбаюсь и передаю кий Артему, его очередь. «Ох, непросто идет, непросто», — улыбается глава моей гвардии, а в глазах сверкает азарт. Вдруг в комнату входит один из гвардейцев, его позывной Дуб. Он смотрит на меня и говорит. «Алексей Федорович, Вас там очень хочет видеть один парень. Говорит, что его прислали от местного аристократического клуба. Хм, интересно. Отвечаю и смотрю на парней. Стоп-игра. Похоже, мне стоит его выслушать. Глава 12. Гвардеец ведет меня к выходу из деревянного дома и говорит. Он отказывается заходить, господин. Говорит, что будет ждать вас на улице. Хорошо, спасибо. А теперь оставь нас. Отвечаю я и вытираю влажной салфеткой руки от мела. Есть, кивает боец. Открыв большую тяжелую дверь, делаю шаг на крыльцо. Рядом с двумя моими личными гвардейцами, что дежурит у входа, вижу парня. Настоящего коренного алтайца. На нем высокие черные сапоги, что заметно испачканы серой грязью. Обычные джинсы, в каких часто ходят местные. А еще, что совсем непривычно, ладный пиджак, под которым, впрочем, угадывается обычный современный свитер. У парня загорелое лицо, скулы резко очерчены. А глаза узкие, будто прищуренные от ветра. В одной руке он держит белоснежный конверт, в другой — ключи от квадроцикла, что красуется неподалеку. «Алексей Федорович!» Громко и четко чеканит представитель местных жителей, почтительно кланяется и после протягивает мне конверт. «Клуб Эдельвейс весьма заинтересован в вас. Вся дополнительная информация в конверте». «Ясно. Что-то еще?» Принимаю конверт и не спешу открывать. «Нет, ничего, господин. Я был просто обязан передать вам послание. До свидания». Алтаец поправляет серый пиджак. После ловким движением проделывает ключами от квадроцикла мертвую петлю вокруг пальца, разворачивается и ступает к своему транспорту. Парень запрыгивает на него, заводит и тут же бьет каблуком сапога по лапке переключения передач. Мощный рев, грязь срывается с зубастых колес. Смотрю, как он несется по кочкам, а затем возвращаюсь в поместье, чтобы открыть конверт. Перед тем, как сделать это, вручаю его Никите. «Изучи, но не вскрывай». «Может быть, отравлен?» — настороженно спрашивает он. «Нет, не думаю. Но подстраховаться лишним не будет». Сам я тем временем поднимаюсь на второй этаж, усаживаюсь на кресло и звоню своей непревзойденной помощнице. Выкладываю ей все как есть. В итоге Аманда отвечает. «По моим данным, Эдельвейс — это неформальная, но влиятельная организация. Как они сами говорят, клуб дворян». «И чем они занимаются? Если собираются, чтобы раскурить кубинские сигары и попить коньяка, даже времени будут тратить на конверт». «Нет, Алексей Федорович, все несколько интереснее». «Да?» — слегка удивляюсь. «Рассказывай». «В основном в Эдельвейсе состоят наследники богатых и влиятельных родов. Несколько раз в год они собираются на Алтае или в других удаленных местах от столицы, чтобы сыграть в нечто вроде королевской битвы. Остров. Так называется это традиционное азартное соревнование. Оно очень древнее, но сейчас уже вне закона. И тем не менее, неофициально все еще проводится. Сами понимаете, у таких людей достаточно влияния и денег, чтобы организовать все, что они захотят». «Хм, интересно. Я задумываюсь. Отличный способ проверить себя. А приз? Что насчет него?» «Ладно, открою пока конверт, а ты скинь мне на планшет всю информацию, что сможешь найти». «Рада служить, господин», — бойко отвечает Аманда. Я вскрываю конверт лезвием, достаю небольшую карточку, чтобы прочесть послание. Это, как выясняю, именное приглашение для меня. Я, конечно, слегка удивлен, но примерно понимаю причину. Банально и просто меня заметили. Ведь в глазах общественности я герой фронта и кавалер Ордена Мужества. Кроме того, готов спорить на бочку меда, что в Эдельвейсе наверняка найдется двойка-тройка другая благородных, которые в курсе, что я не побоялся инвестиций в серые зоны логистики. Наверняка после моего приезда на Алтай в Кош-Агач сотрудники этого клуба следили за мной. Простая задача, если учесть, что мы с бойцами колесили по окрестным деревням, изучали участки. А я лично общался с большим количеством людей. Мои цели в этом ключе были весьма прозрачны. Думаю, все мое прошлое и действия сейчас лишь поспособствовали тому, чтобы в понимании Эдельвейса я воспринимался как новый потенциальный игрок для острова. Дальше я дочитываю основной текст послания и заодно сразу же прохожу по той информации, что Аманда скидывает мне на планшет. И после я уже точно имею полное представление о том, что такое остров. Забавно, пусть все это запрещено и не одобряется законами империи, но тем не менее у этого мероприятия есть официальный сайт. Достаточно ввести данные, которые были на обороте моего приглашения. Правила предельно аристократичные и в то же время дикие. Участвовать можно лично или выставить фаворита. Приз именно той игры, которая проводится на Алтае и куда приглашают меня, это право оформить временное владение на выбранный участок неподалеку от Кош-Агача и возле Источника. Даже ближе, чем я рассчитывал после этих дней поисков. На словах звучит как обычная дуэльная игра на престиж. На деле это изощренный отбор с элементами кровавого развлечения. Суть текущего состязания — все против всех. Участников доставляют на изолированный остров, где в центре находится нечто вроде искусственного источника. Его мощь слишком мала для чего-то серьезного, но именно благодаря ему на острове повышенная концентрация маны, которая, конечно же, изменяет флору, фауну, а еще позволяет магам раскрыться несколько больше, чем в обычных условиях. Чтобы получить приз в виде земель, нужно не просто выжить, но и первым достичь центрального круга арены. Там хранится знак «Вексель права на землю», который нужно предъявить по возвращении. Разумеется, его еще и отобрать могут. Правила жесткие, но с некоторой поправкой на то, что Российская империя не может просто так, забавы ради, терять драгоценные жизни магов. Собственно, остров поэтому и не проводит официально. В общем, никто не должен умереть по-настоящему. Каждому выдают артефакт последнего шанса, активируемый только в зоне искусственного источника. Банально из-за того, что в другом месте будет недостаточно маны для поддержания такого сложного конструкта. Он спасает жизнь владельцу, если его серьезно ранят или вынудят сдаться под угрозой смерти, телепортируя за пределы арены. Участник выбывает, но остается жив. При этом для всех участников, в том числе и простолюдинов-фаворитов, обязательны специальные артефактные маски, что никак не мешают, но полностью скрывают лицо. Еще они изменяют голос до неузнаваемости. Разумеется, никаких клановых знаков, гербов рода и подобного. Все строго анонимно. Все ради честности и чистого азарта. Как я понимаю, это позволяет наследникам влиятельных родов и матерам-бритерам, профессиональным дуэлянтам, сражаться на равных условиях, избегая официальных ссор. «Господин, чай с медом», — говорит Никита, войдя в кабинет на втором этаже. «Благодарю». Рассеянно киваю я, ведь все еще обдумываю предложение. Взвешиваю все риски. Вполне могу выставить бойца из своей гвардии, до того же Федотова. Однако я трезво оцениваю силы валуна. В защите он хорош, но шанс провалиться на острове у него будет непозволительно велик. К тому же я отдаю себе отчет в том, что, выставив фаворита, я не сыщу уважения. Уважать меня начнут еще больше, если только пройду испытание сам. Думаю, что для тех, кто находится вверху руководства этого клуба, личность участников представления не такая большая тайна. Это ведь не только состязание за ценные земли у Источника, но еще и нечто вроде обряда инициации для молодых аристократов. И именно он позволит молодым и вошедшим в силу, скажем так, войти в круги местной аристократии. Решено. Буду участвовать лично. Более высокий магический фон острова позволяет применять более сильные заклинания с учетом восстановления от окружения. И мне уже не терпится проверить пределы своего пятого круга. Кто знает, может быть, именно остров позволит мне уже наконец пробить барьер и сформировать шестой круг. Свой план гвардейцам я разглашать не собираюсь. Они вообще ничего не знают, незачем. Пусть и думают, что я все еще веду активные переговоры и жду выгодной цены. В итоге зову Никиту и сообщаю ему о своих планах. Парень без лишних вопросов одобрительно кивает. «Буду болеть за вас, Алексей Федорович». Преданно и без капли сомнения в моих силах, говорит он. «Остров — это большая честь для благородного». «Знал, что ты не задашь лишних вопросов». Одобрительно улыбаюсь я. После звоню Аманде, делюсь планами. В ответ слышу из динамика смартфона. «Это рискованно, слишком опасно». Ворчит она. «Чтобы здесь получить земли, холодно объясняю, нужно играть по их правилам и выиграть. Даже если я не стану победителем, мне определенно будет проще купить подходящий надел». «Хорошо, Алексей Федорович, Я верю в вашу победу, но...» Она мнется на секунду. «Но вы уж слишком собой не рискуйте, я не могу не переживать». «Все будет отлично, обещаю», — с улыбкой отвечаю я. Беру конверт и пишу в нем одно слово «участвую». Несколько минут спустя гвардейцы мне сообщают о том, что тот самый алтаец на квадроцикле так удачно вернулся. Собственно, ему я и вручаю конверт со своим ответом. Наконец-то приходит время отбывать на остров. Я и мои гвардейцы приезжаем прямо к причалу. На поездку приходится потратить 5 часов. Но это уже сущий пустяк на фоне возможных выигрыша и выгоды. Возле причала большое трехэтажное здание. И вот как раз рядом с ним припаркованы все дорогостоящие машины. Суетятся слуги и гвардейцы. Мои парни тоже хотят меня сопровождать. Но в здание уже никого не пускают, кроме самих участников состязания. «Нет», — говорю им, — «парни, дальше я сам. Можете снять себе гостиницу неподалеку и отдохнуть». «Мы будем держать руку на пульсе», — отвечает Федотов. «Ну, насколько это возможно?» Парни на прощание желают мне победы, улыбаются и в целом дают понять, что будут ждать меня только с победой. Прогуливаясь по парковке, по пути встречая некоторых аристократов, но это еще ни о чем не говорит. Ведь потом я все равно их не узнаю среди участников. Да и потом клуб Эдельвейс вовсе не анонимный, в отличие от самой игры. Здание мне выдают все необходимое. Черный удобный костюм, стандартный проводящий ману меч, артефактную маску с белым числом 22. А еще амулет последнего шанса. Организаторы, лишь убедившись, что я готов, разрешают мне следовать дальше, к месту отправления на остров. Серый бетонный пирс, грубый и нерушимый. У его края покачивается небольшая белоснежная яхта. Озеро с виду холодное и бездонное. По нему скользят небольшие волны, гонимые легким ветром. Вдали виднеется маленькая зеленая точка — остров. Неясный, словно мираж. А еще он явно порос густым лесом. На пирсе мне попадаются другие участники, тоже в черных костюмах и с артефактными масками на лицах, где красуется лишь порядковый номер. Мы все переглядываемся, оцениваем друг друга и ждем, когда уже пригласят на яхту для переправки, но не разговариваем. Правилами это не запрещено. Однако похоже на то, что никто не хочет выдать себя раньше времени. Одно неосторожное слово или привычный речевой оборот, и анонимность может вылететь, как дым из трубы. А если человека кто-то узнает, то уже будет понимать, какой именно аспект он использует. А значит, заранее получит преимущество. Короче, не спортивно все это и не очень интересно. А потому конкретно в нашей группе никто ни с кем не пытается заговорить. В своей группе я замечаю высокого мужчину 29-го с характерной армейской выправкой. Возможно, этот суровый вояка чей-то фаворит. А может быть, это один из благородных, что пошли по карьерной лестнице в регулярной армии. Версии можно выдумывать долго. Еще рядом двое парней, которые явно молоды, едва ли не мальчишки, и они прям ждут не дождутся, когда уже все начнется. 34-й и 21-й. Надо полагать, что это их самый первый остров, а значит, еще и инициация. Женщины и девушки тоже встречаются в моей группе, чего я, если честно, не ожидал. По особенностям фигуры их сложно не узнать. Причем они как будто бы интуитивно держатся вместе, хотя тоже не разговаривают. Все понимают, впереди жестокая, но безопасная игра. Право на землю — лишь официальная награда, реальный приз, репутация и власть. «Добро пожаловать на борт, дамы и господа!» Громко говорит мужчина в белой форме с небольшой яхты. «Мы направляемся к ней и уже вот-вот будем на месте. А значит, состязание на выбывание скоро начнется. Лукавить не буду. Мне и самому не терпится проверить, на что я способен». Глава 13. Через 2 часа довольно утомительного скольжения по глади воды мы уже хорошо видим очертания острова с яхты. Необычные формы деревья, вместо песчаного пляжа — резкий каменный обрыв и скалы. Хорошо еще, что остров не в океане, а то рядом с ним непременно виднелись бы плавники больших белых акул. Куда уж без подобного антуража, чтобы все осознали. «Добро пожаловать на остров!» Максимально пафосным голосом говорит капитан нашей небольшой яхты, что то и дело поправляет свой белоснежный пиджак с золотыми пуговицами, а еще фуражку. Мы видим его на небольшом экране, а слышим через динамики. И у нас даже установлено несколько микрофонов, но никто не спешит что-то отвечать или задавать вопросы. Некоторые члены экипажа уже бегают по яхте и готовят судно к тому, чтобы пристать к пирсу. Я тем временем оглядываюсь по сторонам. Девушка 25-я, видя стремительное приближение острова, начинает нервничать. Часто постукивает пальцами по сиденью. Молодой парень 21-й тоже нервничает и явно хочет сказать ей, чтобы прекратила, но держится. Явно не хочет выдать себя. С острова, перекрывая рев мотора и звук бурлящей воды с сильным ветром, вдруг доносится странный звук. Не знаю, как его описать, ведь прежде не слышал, чтобы хоть кто-то из животных издавал подобные скрижащущие рыки. А вот в фильмах про динозавров — запросто. Как раз птеродактили способны на нечто подобное. Но ведь это только кино. Все знают, что динозавров на острове нет, а вот мутантов полно, как и измененной флоры. Это делает игру сложнее, но гораздо интереснее. Ведь, так скажем, силу острова можно и нужно использовать против других. «Да хватит рабанить!» Срывается на 21-й молодой парень, 34-й. Вот только его голос звучит так, будто не просто в горле пересохло, а там еще и заело какой-то механизм, и он поскрипывает частично стертыми шестеренками. 21-я перестает перебирать пальцами, недовольно поворачивается к 34-му. Вытягивает свою худую руку и совершенно бесстрашно показывает средний палец. Зато не произносит ни слова. «Я тебя запомнил», — роботизированным голосом отвечает ей парень. К нам тем временем приближается один из членов экипажа, что носит стандартную форму, разве что не белую, как капитан, а светло-серую. И как же ловко он ходит по узким проходам и маленьким неудобным лестницам. Сразу виден большой опыт. «Дамы и господа, фавориты, по правилам я должен напомнить вам, что игра начинается лишь тогда, когда на вашем артефакте последнего шанса загорится зеленая кнопка. Еще он завибрирует, поэтому будьте внимательны. Те, кто начнет действовать до начала, будут немедленно дисквалифицированы». Вопросов мужчине никто не задает, и он быстро уходит. Мы между тем причаливаем к пирсу. Вдалеке, слева и справа, я едва вижу маленькие белые точки, что несутся по зеркалу воды. Остров огромный и растягивается на всю длину горизонта, а точки — это другие небольшие яхты. Что же, не выгружать всех участников состязания в одно место — это правильно. Видимо, мясорубка с первых секунд никому не нужна. Мимо нас тем временем вдруг проносится несколько дронов. Они зависают в воздухе на несколько секунд, после резко взмывают вверх и быстро исчезают, направившись к острову. Несколько минут маневрирования, и пирс от нас в шаговой доступности. Члены экипажа закрепляют судно, а затем капитан появляется лично и говорит: «Пора на берег, и пусть победит сильнейший». Мы сходим на пирс стройной группой, а затем идем к острову. Яхта быстро отчаливает и уходит по водной глади обратно. Одновременно с этим парни, что были рядом со мной, вдруг срываются с места и спешат скорее по бетонному прямоугольнику пирса. Вероятно, хотят скрыться среди кустов и деревьев. Выхожу с пирса на земли острова вместе с остальными. Никто и ничего до сих пор не говорит. Уже с первых шагов по скалистому берегу ощущаю тягучее напряжение. Магический фон весьма плотный и насыщенный, будто сам воздух вибрирует от силы искусственного источника. И это очень даже хорошо. Понимаю, что пока есть время, нужно насыщать ядро маной, прокручивать ее по спирали из кругов маны и направлять в каналы. Готовить их к тому, что вскоре предстоят большие нагрузки. 29-й, тот высокий мужчина с солдатской выправкой, он просто окидывает нас взглядом, кивает и спешным шагом скрывается за густыми кустами. А вот 26-я подходит к одному из деревьев, внимательно его рассматривает и вдруг начинает говорить. «Вы только посмотрите, здесь лиана!» Понятно, что голос женский, но больше про это механизированное подобие человеческого тембра сказать нечего. Подходить не спешу. Смотрю издалека, и вдруг лиана начинает двигаться. Неужели змея? Вроде бы нет, Виднеются шипы, небольшие листочки и даже бутон. Женщина вдруг срывается с места без оглядки. Она бежит, едва не запинаясь, а лиана смачно плюется кислотой ей вслед. Странное поведение. При том, что она, во-первых, точно маг, а во-вторых, запросто бы срезала это растение мечом, которому укомплектованы все участники. В этом плане нас всех тоже уравняли. Один из парней взмахивает руками, собирая воздух в сгусток. Чуть сжимает его с помощью все того же аспекта воздуха в острый бумеранг и резко выстреливает. Едва заметное шумное завихрение, что громко летит со свистом вперед, попадает точно в лиану и тут же срубает ее. Зеленая жижа брызгает во все стороны, как и прозрачная, совсем не густая жидкость. Да уж, флора здесь определенно интересная. Нужно держать ухо востро. Женщина тем временем смотрит на спасителя и говорит. «Спасибо». Мужчина никак на ее слова не реагирует. Он окутывает себя воздушной оболочкой, выхватывает меч и медленно ступает вглубь острова. Без понятия, зачем, будучи настолько робкой и неуверенной, 26-й вообще принимать в этом участие. Правда, если все это не игра, чтобы выставить ее в нужном свете. Остальные, между тем, расходятся по острову. Все еще мало кто решается нырнуть в лес, мутировавший в джунгли. По итогу за первые 20 минут многие участники расходятся в стороны. У каждого своя тактика. Кто-то рвется в центр острова, не размениваясь на быстрый шаг. Другие медленно идут по скалистому пляжу. Я ухожу в лес в числе первых, а потому не знаю, остался кто-то на скалистом пляже или нет. Скорее всего, нет. Ведь даже у той нерешительной девушки хватит сообразительности понять, что на открытой местности лучше не появляться лишний раз. Впрочем, плевать. Ведь меня не заботит судьба других участников. Двигаюсь осторожно, вымеряю каждый шаг и движение. Ловушек природа этого места припасла для нас много. На всякий случай я накинул на себя защитный воздушный доспех. Едва ли такая броня поможет мне в серьезной схватке. Но, например, если на меня решат поохотиться растения с помощью кислоты или шипов, выдержит и даст необходимые секунды для принятия решения. Другие аспекты стихий не использую по понятным причинам. Каменный доспех превратит меня в легкую, шумную и неподвижную мишень. Огненный требует слишком много энергии, ярко сияет, да и защищает не лучше воздушного. Остается еще несколько вариантов, но так или иначе все они уступают воздушной броне, потому что она самая легкая и универсальная. Остальные использую уже под конкретную ситуацию. В правой руке меч из композитных материалов с чертовски острым лезвием. Им я легко разрубаю кусты, ветки и опасные лианы на своем пути. Работа кузнеца и специалиста по облегченным композитным материалам впечатляет. Но не стоит слишком уж полагаться на этот меч, ведь он стандартизирован и такой у всех. А вот использовать его в бою вряд ли на всем острове найдется много равных мне в фехтовании. И это отнюдь не пустые слова. Я до сих пор помню выматывающие тренировки, когда хотелось не то чтобы бросить, а просто перегрызть клинок зубами, лишь бы все закончилось. Но нам не разрешали сдаваться. В левой руке артефакт последнего шанса. Специально держу его перед глазами, а не на шее. И все для того, чтобы не пропустить, когда замигает зеленым маленький камушек на нем. А еще вибрация. В руке явно больше тонких рецепторов, чем на груди, еще и через костюм. Двигаюсь осторожно, изучаю рельеф. Примерно прикидываю, как и что можно использовать как против нападения, так и для него. Например, резко замираю, почти не шевелюсь. Направляю острие меча под куст. Похоже, глаза мне не врут, но... Мозг судорожно подбирает ассоциации, вот только их нет. Огромная темно-зеленая жаба с уродливыми бородавками и переливами коричневых цветов по толстым бокам сидит под кустом. Неведомая тварь размером с канализационный люк и сейчас водит за мной большими черными зрачками на фоне оранжевой оболочки. В такие моменты жалеешь, что до тренировок с мутировавшими монстрами на базе проекта так и не дошло. Впрочем, рожденный убивать — универсал. Так ли на самом деле велика разница между тем же Новаком в паде и этой чертовой жабой? Это просто противники, которых мне надо победить. В мгновение ока широкий рот открывается. Я уже дергаюсь, инстинкты на пределе. Меч готов испить крови. Розово-серый язык выстреливает в меня из пасти. Его кончик размером с большой кулак. Легко ухожу с линии выстрела. Так быстро, что на миг зеленые цвета вокруг сливаются в один размазанный мазок. Точный взмах мечом. Небольшое сопротивление, сталь с чавканием встречается с упругой крепкой мышцей. Резко проходит сквозь нее. Издалека доносится такой звук, как если бы на землю упал кусок мяса. Кровь брыжет из пасти жабы. Несмотря на ранение и боль, она выстреливает задними лапами, точно гигантский кузнечик. Мчится в мою сторону. Направляю левый локоть вперед, блокирую тварь. Так резко, как только могу. Удар ощутимый, но не критичный. Легкий взмах, и острие меча погружается в мягкую, обрюзгшую зеленую шкуру. Гигантская жаба издает одно протяжное бычье мычание и затыкается навсегда. Сразу после того, как она падает на землю, я срываюсь и бегу. Еще не хватало, чтобы по звуку меня кто-нибудь вычислил. А в голове между тем ворох мыслей. Вот уж не думал, что первая моя встреча с измененным животным будет выглядеть именно так. Это вовсе не страх, но глаза и гигантская мерзкая пасть с языком так и не выходят из воображения. Отбежав подальше, сбавляю шаг. Смотрю на клинок и понимаю, что кровь на нем скоро запечется. Нет, это не дело. Благо, вдали виднеется вода. Бррр. Это вибрирует артефакт последнего шанса. Отчетливо чувствую, как он трясется в пальцах. А камень на нем наконец-то мигает зеленым. Что же, игра начинается. Закидываю кулон на шею и сразу по черную форму, чтобы не болтался. А использовать его все равно смогу только я. Достаточно коснуться и пожелать. По крайней мере, так мне рассказывали на инструктаже. И поводов сомневаться нет. Лес уже сменился болотистой низиной. Но тогда логично, что я повстречал всего лишь огромную жабу, а не волка или медведя. В нескольких метрах от меня болото. Подхожу к нему и понимаю, что тот зеленый цвет, который я принял за ряску, это на самом деле вода, которая фосфорисцирует. Фитопланктон в ней или что-то еще не так важно, главное не соваться в нее. Создаю полусферу из зеленоватой жидкости в воздухе. Так и есть, в ней действительно живая зеленая пыль. Похоже, она и светится, а это лишь подтверждает, что вблизи источника природа сильно меняется. Окунаю окровавленный меч в водную сферу, уплотняю ее, а затем несколько раз двигаю клинком, и он очищается от крови. Все, теперь нужно идти дальше. Болото заканчивается довольно быстро. Мне еще везет, что не приходится погружаться в воду глубже, чем по колено, хотя прыгать по кочкам, карабкаться по деревьям — то еще удовольствие. Одно радует — крокодилов здесь точно нет. Что странно, почти сразу после болота лес меняется опасными скалами, где резкие обрывы, высокие утесы и глубокие расщелины. Невольно закрадываются мысли о том, что источник не только меняет природу, но и воздействует на планету на более глубинном уровне. Более того, ощущения мне так и кричат о том, что разные участки острова пропитаны разной стихией. Например, здесь, где скалы, особенно хочется использовать именно аспект Земли, если точнее камня. Такая аналогия работает и на другие участки с характерными условиями. Карабкаюсь по скалам, используя магию камня для создания ступеней, которые потом разрушаю. Мосты не строю, слишком энергозатратно и бессмысленно. Обхожу глубокие провалы, засматриваясь на высокие утесы. Вдалеке слышатся вспышки, кто-то явно применяет боевую магию. В небе виднеется несколько световых разрядов, когда артефакты последнего шанса выносят проигравших с острова. Эти разряды чем-то напоминают одноканальную молнию, только красные и более объемные. Я продвигаюсь дальше. Поддерживаю темп, но не забываю про враждебность этого места и других игроков. Осторожно иду, подхожу ближе к обрыву и замечаю внизу, у основания дальнего холма, двух противников. Какие-то они слишком уж огромные и... Да это же пады! Явно нарушение правил. Но похоже, что правила равны не для всех. Впрочем, плевать. Очередной вызов и отличная, что важно, несмертельная возможность проверить себя. Быстро следую за ними по возвышенности. Настигаю и преследую уже осторожнее. Эти двое парней действительно в падах. Нет, ну это уже ни в какие ворота. Эй, а что это? Должно быть, что-то такое, спрашивает один из них. Я его едва слышу, но вижу, как он рукой показывает на кристалл, торчащий из земли, будто бы гриб без шляпки. «Не трогай, взорвется!» Громко говорит второй. Должно быть, он очень в себя поверил, раз уж не опасается, что привлечет шумом внимание. Кристаллов впереди много. Если все они действительно взрываются, то я непременно использую эту особенность местности себе во благо.